Построение богатых церквей указывает столько же на благосостояние края, сколько и на политический такт Андрея. Всякая новая церковь была важным событием, возбуждавшим внимание народа и уважение к ее построителю. Понимая, что духовенство составляло тогда единственную умственную силу, Андрей умел приобрести любовь его, а тем самым укреплял свою власть в народе. В приемах его жизни современники видели набожного и благочестивого человека. Его всегда можно было видеть в храме на молитве, со слезами умиления на глазах, с громкими воздыханиями. Хотя его княжеские тиуны и даже покровительствуемые им духовные позволяли себе грабительство и бесчинство, но Андрей всенародно раздавал милостыню убогим, кормил чернецов и черниц и зато слышал похвалы своему христианскому милосердию. Нередко по ночам он входил в храм, сам зажигал свечи и долго молился перед образами. В то время к числу благочестивых подвигов князя, составлявших его славу, относились и войны его с неверными. По соседству с волостью Андрея на Волге было царство болгарское. Болгары – народ финского или, вероятнее, смешанного племени, еще в X веке приняли магометанство. Они давно уже жили не в ладах с русскими, делали набеги на русские области, и русские князья не раз ходили биться против них. Такие битвы считались богоугодным делом. Андрей два раза воевал с этим народом и первый раз отправился с войском против него в 1164 году. Он взял с собою святую икону Богородицы, привезенную из Выжгорода. Духовенство шло пешее и несло ее под знаменами. Сам князь и все войско перед походом причащались святых тайн. Поход кончился удачно. Князь болгарский бежал, русские взяли город Ибрагимов, в наших летописях Бряхимов. Князь Андрей и духовные приписывали эту победу чудотворному действию иконы Богородицы. Событие это было поставлено в ряду многочисленных чудес, истекавших от этой иконы, и в память его было установлено празднество с водоосвящением, совершаемое до сих пор 1 августа. Патриарх Цареградский, по желанию Андрея, утвердил этот праздник тем охотнее, что русское торжество совпало с торжеством греческого императора Мануила, одержавшего победу над сарацинами, которую приписывали действию животворящего креста и хоругви с изображением Христа Спасителя. Но не так благосклонно отнесся к желаниям Андрея патриарх Лука Хризоверх, когда Андрей обратился к нему с просьбою посвятить в митрополиты во Владимир своего любимца Феодора. Этим нововведением Андрей хотел решительно возвысить Владимир, зависевший от ростовской епархии. Тогда Владимир не только стал бы выше Ростова и Суздаля, а получил бы еще первенствующее духовное значение в ряду русских городов иных земель. Но патриархи, следуя давнему обычаю Восточной Церкви, нелегко и не сразу соглашались на всякие изменения в порядке церковного управления. И на этот раз не согласился патриарх на такую важную перемену, тем более, что ростовский епископ Нестор был еще в живых и, преследуемый нелюбившим его Андреем, бежал тогда в Цареград. Через несколько лет, однако, 1168 года, любимец Андрея Феодор, съездив в Цареград, выхлопотал себе посвящение, если не в сан митрополита, то в сан епископа ростовского. По желанию Андрея, он, хотя числился ростовским, но должен был жить во Владимире, так как на это патриарх дал дозволение. Таким образом, его любимый Владимир, если не мог в духовном управлении получить того первенства в Руси, которое принадлежало Киеву, по крайней мере, делался выше Ростова, как место пребывания епископа. Любимец Андрея Феодор до того возгордился, что, подобно своему князю, ни во что ставившему Киев, не хотел знать киевского митрополита, не поехал к нему за благословением и считал для себя достаточным поставление в епископы от патриарха. Так как это было нарушение давнего порядка на Руси, то Владимирское духовенство не хотело ему повиноваться. Народ волновался. Феодор затворил церкви и запретил богослужение. Если верить летописям, то Феодор, по этому поводу, принуждая повиноваться своей верховной власти, позволял себе ужасное варварство, мучил непокорных игуменов, монахов, священников и простых людей, рвал им бороды, рубил головы, выжигал глаза, резал языки, отбирая имение у своих жертв. Хотя летописец и говорит, что он поступал таким образом, не слушая Андрея, посылавшего его ставиться в Киев, но трудно допустить, чтобы все это могло происходить под властью такого властолюбивого князя против его воли. Если подобные варварства не плод преувеличения, то они могли совершаться только с ведома Андрея, или, по крайней мере, Андрей смотрел сквозь пальцы на проделки своего любимца и пожертвовал им только тогда, когда увидел, что народное волнение возрастает и может иметь опасные последствия. Как бы то ни было, Андрей, наконец, отправил Феодора к киевскому митрополиту, который приказал отрубить злодею правую руку, отрезать язык и выколоть глаза. Это по византийскому обычаю. Андрею не удалось возвысить свой Владимир в церковном отношении на степень митрополии. Тем не менее Андрей в этом отношении наметил заранее то, что совершилось впоследствии при его преемниках. Андрей был посажен на княжение всею землею, в ущерб правам меньших братьев, которые должны были княжить там по распоряжению родителя. Решительный в своих действиях, Андрей предупредил всякие со стороны их попытки к междоусобиям. Разом выгнал своих братьев Мстислава, Василька, восьмилетнего Всеволода, 1162 год, и удалил от себя двух племянников Ростиславичей. Братья вместе со своей матерью, греческую царевною, отправились в Грецию, где греческий император Мануил принял их дружелюбно. Это изгнание не только не было событием противным земле, но даже в летописях оно приписывается как бы земской воле. Андрей выгонял также и бояр, которых не считал себе достаточно преданными. Такие меры сосредоточивали в его руках единую власть над всею Ростовско-Суздальской землею и через то самое давали этой земле значение самой сильнейшей земли между русскими землями, тем более что, будучи избавлена от междоусобий, она была в то время спокойна от всякого внешнего вторжения. Но, с другой стороны, эти же меры увеличивали число врагов Андрея, готовых при случае погубить его всеми возможными средствами. Забравший в свои руки власть в Ростовско-Суздальской земле, Андрей ловко пользовался всеми обстоятельствами, чтобы показывать свое первенство во всей Руси. Вмешиваясь в междоусобия, происходившие в других русских землях, он хотел разрешать их по своему произволу. Главную и постоянную целью его деятельности было унизить значение Киева, лишить древнего старейшинства над русскими городами, перенеся это старейшинство на Владимир, а вместе с тем подчинить себе вольный и богатый Новгород. Он добивался того, чтобы по своему желанию отдавать эти два важнейших города с их землями в княжение тем из князей, которых он захочет посадить и которые в благодарность за то будут признавать его старейшинство. Когда по смерти Юрия Долгорукова возник спор за Киев между черниговским князем Изяславом Давидовичем и Ростиславом, братом Изяслава Мстиславича, Андрей мирволил Изяславу, хотя прежде этот князь был врагом отца его.